Плёс, Кинешма, Иваново, Юрьевец, Кохма, Тейково, Родники, Гаврилов, Посад, Наволоки. Почему именно так, а не иначе, называется тот или иной населенный пункт? И как возникли географические названия Ивановской области? Об этом в краеведческой рубрике «Радио России Иваново». Ее автор – ивановский краевед Николай Типков, создатель топонимического словаря Ивановской области. Бортнице – село в Родниковском районе. Название села произошло от древнерусского слова «борть». В толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля «борть» означает «лесной улей», «колода». Очевидно, село было названо по занятиям жителей. Бортник – это человек, занимающийся добычей воска и меда диких пчел из естественных дупел. Бортники составляли важный для московских князей разряд вольных слуг. Они жили в отдельных станах на землях великого князя и переходили от одного князя к другому по завещанию. Бортники своим промыслом составляли для князя одну из самых доходных хозяйственных статей. Подобные топонимы очень древние. Поселение Бортнице упоминается в грамоте князя Ростислава Смоленского в 1150 году. Того же происхождения названия деревень Ивановской области Бортное в Пестяковском районе и Бортниково в Ильинском. Краеведческая рубрика «Радио России Иваново». Знать, чтобы помнить.